Четыре способа укрепить самооценку. Вы спросите, как обрести чувство собственного достоинства, если моя ценность не определяется ни успехом, ни любовью, ни одобрением? Если свою ценность нельзя определить этими критериями, на что тогда опираться? Вот четыре эффективных пути к формированию надежной самооценки. Выберите тот, который вам больше подойдет. Первый путь одновременно и прагматичный, и философский. В первую очередь вы должны признать, что человеческая ценность — просто абстракция, ее не существует. Следовательно, такой вещи, как человеческая ценность, нет. Поэтому вы не можете ее иметь или не иметь, и ее нельзя измерить. Ценность нематериальна, это очень размытое понятие. Оно настолько общее, что не имеет конкретного практического смысла, а также не является полезной идеей, способной что-то изменить к лучшему. Эта идея саморазрушительна, она не принесет пользы, только страдания и несчастье. Поэтому немедленно избавьтесь от всяких притязаний на то, чтобы быть ценным, и вам никогда больше не придется оценивать себя или опасаться стать ничтожным. Поймите, что ценный и ничтожный — это просто абстрактные понятия, если речь идет о человеке. Как и в случае с истинным «я», ваша личная ценность — это просто пустой звук. Выбросьте свою ценность в мусорное ведро. Если хотите, можете оставить там же свое истинное «я». Вы обнаружите, что ничего не потеряли. Тогда вы сможете сконцентрироваться на жизни здесь и сейчас. С какими проблемами вы сталкиваетесь в жизни? Как вы можете их решить? Именно здесь и происходит жизнь, а не там, где обитает неуловимый фантом ценности. Вы можете бояться отказаться от своего «я» или чувства собственной ценности. Но чего вы боитесь? Что ужасного произойдет? Ничего. Следующий воображаемый диалог поможет четче это прояснить. Предположим, я бесполезен. Вы должны как можно жестче мне на это указать и попытаться меня расстроить. Вы. Бёрнс, вы ничтожество. Дэвид. Конечно, я бесполезен. Абсолютно согласен. Я понимаю, что во мне нет ничего, что делает меня ценным. Любовь, одобрение и достижения не могут придать мне ценности. Поэтому я соглашусь с тем, что у меня ее нет. Но разве это проблема? Чем это грозит? Вы. Но вы должны чувствовать себя несчастным из-за этого. Вы просто ни на что не годны. Дэвид. Предположим, что я ни на что не годен. И что? Что конкретно должно делать меня несчастным? Разве эта моя незначимость как-то ограничивает меня? Вы. Как в таком случае вы можете себя уважать? Как можно вообще уважать себя, не обладая ценностью? Вы просто ничтожество. Дэвид. Вы можете считать меня ничтожеством, но я уважаю себя, и таких людей много. Я не вижу веской причины не уважать себя. Возможно, вы меня не уважаете, но я также не вижу в этом большой проблемы. Вы. Но бесполезные люди не могут быть счастливы или испытывать радость. Вы должны чувствовать себя подавленным, и все должны презирать вас. Моя экспертная группа решила, что вы полный ноль. Дэвид. Что ж, позвоните во все газеты и сообщите об этом. Я даже представляю себе заголовок «Врач из Филадельфии оказался ничтожеством». Если я действительно так плох, это обнадеживает, потому что теперь мне нечего терять. Я могу бесстрашно прожить свою жизнь. Кроме того, я действительно счастлив и испытываю радость, поэтому быть полным нулем может и неплохо. Мой девиз — быть ничтожным прекрасно. На самом деле, я даже думаю о том, чтобы сделать футболку с такой надписью. Возможно, я что-то упустил. Видимо, вы очень ценны, а я нет. Какая польза от вашей ценности? Она делает вас чем-то лучше меня, да? Вы можете спросить, если я откажусь от своего убеждения, что успех увеличивает мою личную ценность, тогда какой смысл что-либо делать? Если вы будете лежать в постели весь день, вероятность того, что вы столкнетесь с чем-то или кем-то, что сделает ваш день немного ярче, очень мала. Кроме того, вы можете получить огромное удовольствие от повседневной жизни, которая полностью лишена представлений о личной ценности. Например, когда я писал эти слова, то чувствовал огромное воодушевление, но не из-за убеждения, что я особенно ценный, потому что писал это. Восторг приходит от творческого процесса, объединения идей в единый текст, редактирования, наблюдения за тем, как неуклюжие предложения становятся более изящными, и размышления над тем, как вы будете реагировать, слушая эту аудиокнигу или читая ее печатную версию. Этот процесс — захватывающее приключение. Вовлеченность, приверженность и риск могут очень стимулировать. Мне кажется, это адекватное вознаграждение. Вероятно, вы можете также задать такой вопрос: какова цель и смысл жизни без понятия ценности? Все очень просто. Вместо того, чтобы хвататься за ценность, изо дня в день стремитесь к удовлетворенности, радости, обучению, мастерству, личностному росту и общению с другими людьми. Ставьте перед собой реалистичные цели и работайте над ними. Думаю, вы увидите такую большую отдачу, что забудете о ценности, которая при внимательном рассмотрении стоит не больше, чем фальшивое золото. Вы можете возразить: «Но я придерживаюсь гуманистических взглядов или религиозен. Меня всегда учили, что у всех людей есть ценность. Я просто не хочу отказываться от этой концепции». Хорошо, если вы хотите смотреть на это так, я с вами соглашусь. И это приведет нас ко второму способу укрепления самооценки. Допустим, каждый человек с момента рождения до момента смерти обладает единицей ценности. Как младенец вы можете достичь очень малого, и все же вы по-прежнему очень ценны. И когда вы стареете или заболеваете, отдыхаете, спите или просто ничего не делаете, у вас все равно есть ценность. Вашу единицу ценности невозможно измерить, она никогда не меняется и одинакова для всех. В течение жизни вы можете стать более счастливым и довольным, ведя продуктивную жизнь, а можете действовать деструктивно и сделать себя несчастным. Но ваша единица ценности всегда останется прежней, как и возможность уважать себя и испытывать радость. Поскольку вы не можете измерить или изменить это, нет никакого смысла беспокоиться об этом. Оставьте это Богу. Как ни парадоксально, это решение сводится к тому же итогу, что и предыдущее. Выяснять, в чем именно ваша ценность, бессмысленно и безответственно, так что вы можете с большим успехом сосредоточиться на том, чтобы сделать свою жизнь более продуктивной. С какими проблемами вы сейчас сталкиваетесь? Как вы собираетесь их решать? Такие вопросы имеют смысл и приносят пользу, а размышляя о собственной ценности, вы просто тратите силы впустую. Третий способ укрепить самооценку таков. Признайте, что есть только один способ потерять чувство собственного достоинства — изводить себя необоснованными, нелогичными и негативными мыслями. Устойчивую самооценку можно определить как состояние, в котором вы не донимаете себя напрасными оскорблениями. Не отчитывайте себя, а вместо этого сопротивляйтесь автоматическим мыслям, давая на них осмысленные, рациональные ответы. Когда у вас это получается, вы испытываете естественное чувство ликования и самоподдержки. По существу, вам не нужно заставлять реку течь, просто следите, чтобы ее движение ничто не преграждало. Поскольку лишить вас устойчивой самооценки может только искаженное восприятие, это означает, что ничто в реальности не может отнять у вас чувство собственной ценности. Вот доказательство. Многие в условиях крайних физических лишений не испытывают ущемления собственного достоинства. Часть людей, брошенных нацистами в тюрьму во время Второй мировой войны, отказывались унижаться и сопротивлялись издевательствам надзирателей. Они сообщали о росте чувства собственного достоинства, несмотря на страдания, а в некоторых случаях испытывали духовное пробуждение. И, наконец, четвертое решение. Устойчивую самооценку можно рассматривать как отношение к себе, как к лучшему другу. Представьте себе, что вас неожиданно решил навестить важный человек, которого вы очень уважаете. Как вы к нему отнесетесь? Наверняка принарядитесь, предложите гостю прекрасное вино и еду, сделаете все возможное, чтобы он чувствовал себя комфортно и был доволен визитом. Вы обязательно дадите ему понять, как высоко его цените, и насколько велика ваша признательность, что он решил провести время с вами. Почему бы не побаловать таким же отношением самого себя? Если можете, поступайте так всегда. В конце концов, независимо от того, насколько сильное впечатление производит на вас любимый важный человек, вы сами для себя важнее, чем он. Так почему бы не побаловать себя хотя бы таким же отношением? Будете ли вы оскорблять и отчитывать такого гостя искаженными и злобными фразами? Будете ли придираться к его слабостям и недостаткам? Тогда зачем поступать так с собой? Это самоистязание выглядит довольно глупо, если смотреть на него с такой точки зрения. Должны ли вы заслужить право относиться к себе с любовью и заботой? Нет. Такая самоуважительная установка — это позиция, основанная на полном осознании и принятии как ваших сильных сторон, так и несовершенств. Вы признаете свои положительные черты без ложной скромности или чувства превосходства и также свободно признаете все свои ошибки и недостатки без всякого ощущения неполноценности или самоуничижения. Такое отношение составляет суть любви к себе и самоуважения. Его не нужно зарабатывать, его невозможно никак заработать. Побег из ловушки достижения. Возможно, вы думаете, все эти философские рассуждения о достижениях и самоценности — это хорошо. В конце концов, у доктора Бёрнса хорошая карьера, книга, имеющая успех на рынке, так что ему легко предложить мне забыть о достижениях. В этом столько же истины, как в словах богатого человека, который пытается объяснить нищему, что деньги не важны. Проблема в том, что я все равно расстраиваюсь, когда у меня что-то не получается, и считаю, что жизнь была бы намного интереснее и осмысленнее, будь в ней больше успеха. По-настоящему счастливые люди — большие шишки, руководители. Я всего лишь средний исполнитель. Я никогда не делал ничего действительно выдающегося, поэтому вынужден быть менее счастливым и довольным жизнью. Покажите мне, что можно сделать, чтобы изменить мое самочувствие, и только тогда я смогу вам поверить. Давайте рассмотрим несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы освободить себя от ловушки необходимости быть выдающимся и эффективным, чтобы заработать право чувствовать себя достойным и счастливым. Не забывайте отвечать на нападки. Первый полезный метод заключается в том, чтобы продолжать практиковать ответы на негативные и искаженные мысли, которые заставляют вас чувствовать себя неполноценным. Это поможет вам понять, что проблема заключается не в фактической производительности, а в критическом отношении к себе и привычке себя ругать. Когда вы научитесь реалистично оценивать свою деятельность, удовлетворенность и принятие себя возрастут. Вот так это получилось у Лена, молодого человека, зарабатывающего на жизнь игрой на гитаре в рок-группах. Он обратился за помощью, потому что чувствовал себя второсортным музыкантом. Он был убежден, чтобы получить признание, он должен быть гением. Его можно было легко ранить критикой, и он часто впадал в уныние, сравнивая себя с известными музыкантами. Он падал духом, когда говорил себе «Я никто по сравнению с X». Он был уверен, что друзья и фанаты также считают его посредственным человеком, и пришел к выводу, что никогда не сможет получить и доли тех удовольствий, которые приносит слава, похвалы, восхищения, любви и так далее. Лен использовал технику двух колонок, чтобы разоблачить глупость и нелогичность того, что говорил самому себе. Это помогло ему понять, что причиной его проблем было не отсутствие таланта, а ошибочные модели мышления. Когда он начал исправлять искаженное мышление, его уверенность в себе окрепла. Он описал полученный эффект так. «Запись автоматических мыслей и ответов на них дала мне возможность увидеть, как жестоко я с собой обходился, и помогла понять, что можно что-то с этим сделать. У меня внезапно появилась собственная зенитная артиллерия, и я научился отражать атаки». Делайте то, что вас заводит. Одно из предположений, которое, возможно, заставляет вас постоянно беспокоиться о достижениях, это идея о том, что истинное счастье приходит только благодаря карьерным успехам. Это не соответствует действительности, ведь большая часть удовольствия от жизни вовсе не требует великих достижений. Чтобы насладиться обычной прогулкой по осеннему лесу, не нужно особого таланта. Чтобы порадоваться ласковым объятиям вашего маленького сына, нет нужды быть выдающимся. Можно порадоваться хорошей игре в волейбол, хотя вы просто посредственный игрок. Что приносит вам удовольствие от жизни? Музыка, пешие прогулки, плавание, еда, путешествия, общение, чтение, учеба, спорт, секс? Не обязательно быть знаменитым или суперэффективным, чтобы наслаждаться всем этим сполна. И вот как можно увеличить громкость, чтобы эта музыка зазвучала громко и отчетливо. Джош, 50-летний мужчина, много лет страдавший от разрушительных маниакальных перепадов настроения, а также от мучительных депрессий. Когда он был ребенком, родители Джоша подчеркивали, что ему было суждено построить головокружительную карьеру, поэтому он всегда чувствовал, что должен быть первым. В конечном итоге он действительно внес значительный вклад в электротехнику. Он получал многочисленные награды и премии, запатентовал множество изобретений. Однако циклическое аффективное расстройство усиливалось, и у Джоша начались острые приступы. В такие моменты его способность к здравым суждениям значительно ухудшалась, а поведение становилось настолько странным и разрушительным, что несколько раз дело доходило до госпитализации. К сожалению, однажды он потерпел полный крах, лишился и семьи, и престижной карьеры. Жена подала на развод, а на работе его вынудили досрочно уйти на пенсию. 20 лет достижений — коту под хвост. В последующие годы Джош принимал литий и создал скромный консалтинговый бизнес. В конце концов, его направили ко мне на лечение, потому что он все еще испытывал дискомфорт из-за колебаний настроения, особенно во время депрессивных эпизодов, несмотря на прием лития. Причины его депрессии были ясны. Он был разочарован своей жизнью, потому что его теперешняя ситуация не выдерживала никакого сравнения по деньгам и престижу с прошлым. В молодости он имел славу харизматичной звезды, а теперь Джош приближался к 60 и чувствовал себя одиноким и выброшенным на обочину жизни. По-прежнему считая, что единственный путь к истинному счастью и личной ценности лежит через творческие успехи и достижения, он был уверен, что из-за разрушенной карьеры и скромного образа жизни стал второсортным. Однако, оставаясь хорошим ученым, Джош решил проверить гипотезу, что обречен вести посредственную жизнь до конца дней, используя описанный ранее листок предполагаемого удовольствия. Он согласился каждый день планировать занятия, которые могли бы принести ему радость, удовлетворенность или личный рост. Эти мероприятия могли быть связаны с его консалтинговым бизнесом, а также с хобби и досугом. Перед каждым занятием он должен был записать предположение о том, сколько удовольствия оно принесет, и оценить его от нуля, вообще никакого удовольствия, до 99%, максимальное возможное удовольствие. После заполнения этих форм в течение нескольких дней, Джош с удивлением обнаружил, что потенциал для радости и удовольствия в его жизни так же велик, как и раньше. Его открытие заключалось в том, что работа иногда была весьма приятной, и многие другие занятия могли приносить столько же удовольствия, если не больше. Он был очень удивлен, когда в субботу вечером отправился кататься на роликах со своей подругой Вэнд. Когда они катались под музыку, Джош обнаружил, что начал погружаться в ритм и мелодию, и когда ритм его захватил, испытал огромную радость. Данные, которые он собрал с помощью листка предполагаемого удовольствия, показали, чтобы испытать максимум удовольствия, ему не требуется поездка в Стокгольм на вручение Нобелевской премии. Достаточно оказаться на роллердроме. Эксперимент Джоша доказал, что жизнь по-прежнему полна возможностей получать удовольствие, если он расширит свой ментальный фокус, перестав думать только о работе и обратит внимание на широкий круг богатых жизненных возможностей. Я не утверждаю, что успех и достижения нежелательны. Это не соответствовало бы действительности. Продуктивность и успех могут быть чрезвычайно приятны и доставлять много удовольствия. Однако успех не является ни обязательным, ни достаточным условием для максимального счастья. Вам не нужно зарабатывать чью-то любовь или уважение утомительным трудом, и не обязательно быть первым, чтобы почувствовать себя реализованным, познать внутренний покой и сохранять устойчивую самооценку. Хорошие перспективы, не правда ли?